ценность ожидания. Контролирующие люди все время стараются изменить мой природный цвет. Дружеские или любовные отношения с такими людьми приносят лишь боль и страдания. Нужно уважать все, что принадлежит мне, понимать все, что связано со мной, любить все, что касается меня. Ведь попытка сделать из меня другого человека — это не проявление любви ко мне, а выражение любви к своим ожиданиям и желаниям. Я считаю, что тот, кто любит безоглядно, понимает, что партнер имеет право на ошибки и оплошности, потому что он человек. Мне нужна та, что не надеется и не ждет чего-то от меня. Мне нужна та, кто счастлива уже одним тем, что мы вместе и находимся рядом друг с другом. Я хочу встретить такого человека. А может, это и есть самое важное требование к будущему партнеру. Тогда я готов подождать того самого человека. Важно не то, что мы вместе, а то, есть ли в наших отношениях ценность. Если в твоих отношениях нет ценности, однажды настанет миг, когда стрела одиночества поразит твое сердце тоской. Ты можешь путать отношения ради их ценности и отношения ради того, чтобы быть вместе с кем-то. И когда ты отказываешься от ожидания ценностных отношений, встречаешь кого-то и влюбляешься лишь для того, чтобы не чувствовать одиночество сейчас, чтобы быть хоть с кем-то вместе, то понимаешь, что эта любовь была азартной игрой с минимальными шансами выиграть. Ты осознаешь, что сделала ошибку, выбрав любовь, лишенную ценности и счастья, и жалеешь, что так поспешила в тот момент. Поэтому не торопись. Когда распускается цветок твоей души, его аромат и цвет начинают заполнять все вокруг твоим неповторимым обаянием. Попробуй подождать до тех пор, когда влекомый этим уникальным запахом не придет тот, кто влюбился в твой цвет. Подлинная любовь проникает в сердца понемногу, когда оба партнера уважают цвета друг друга, с трепетом относятся даже к недостаткам. Так, ценность того, что они вместе, становится для них всем, и, глядя друг другу в глаза, они видят друг друга такими, какие они есть. Нет нужды торопиться. Твое ожидание — ожидание ценности во имя подлинной любви. Той самой любви, когда вы смотрите с неугасающей вечной теплотой и заботой, дорожите друг другом. Не в силах побороть навалившееся одиночество, ты гуляешь среди сотен людей в поисках того единственного человека, а эта прогулка — игра, в которой на кону твое счастье. Ты прекрасна и ценна сама по себе. Ты достаточно хороша, чтобы любить и быть любимой. И нет ничего приятного и красивого в том, чтобы оставить себя и рискнуть собственной судьбой. Здесь нет никакой ценности. У тебя нет ни одной причины торопиться и рисковать своим счастьем. Ты уже сейчас достаточно прекрасна, обаятельна и ценна. Вместо того, чтобы поставить под угрозу свою драгоценную судьбу, переживи это одиночество и заверши свою целостность. Когда живешь и любишь, делая все возможное, когда наслаждаешься дарованной тебе жизнью, начинаешь сиять еще ярче и становишься еще более очаровательной личностью. А для этого нужно лишь стать вдумчивее и крепче, засиять ярче, чтобы человек, уготованный тебе судьбой, больше не блуждал по дороге в поисках тебя. Тогда он придет к тебе, ведомый ароматом цветка твоей искренности. Двигаясь к завершению своей целостности, избавься от неопределенности исхода азартной игры. Стань творцом своего нерушимого счастья, вероятность которого будет 100%. Только тогда ты станешь хорошим человеком, тебя начнет тянуть к хорошим людям. Только став хорошим человеком, ты притянешь в свою жизнь хорошего человека. Чтобы придать ценность вашему времени вместе, сперва заверши собственную целостность. Всем сердцем полюби и начни ценить свою жизнь и саму себя, чтобы, даже будучи одной, ты не чувствовала себя одиноко. От твоей внутренней целостности и чувства уверенности будет зависеть, к кому ты тянешься и кто тянется к тебе. Когда среди тысяч людей искренне полюбишь того самого человека и скажешь «это должен быть ты», только тогда вы, наконец, будете по-настоящему вместе. И эта любовь будет стоить того, чтобы рискнуть судьбой. Это ожидание — прекрасное ожидание, придающее ценность.